Ползу по льду, кровью снег раскрашиваю, а рядом товарищи мои раненые тоже по одному через лед на украинский берег перебираются. А боярские войска по нас вдогонку из орудий бьют. Крепко били. В одном месте от снарядов даже лед тронулся, как весной. Переполз я на эту сторону, а тут Петлюра тогда хозяйничал. То же самое, что румынские бояре. Когда жандармы их не под Хотинской крепостью с нами расправлялись, петлюровцы из пулеметов с этого берега по повстанцам огонь вели. Прятался у одного дядьки, пока нога не зажила, а потом понял, что нельзя мне возвращаться в родное село. Знал, что убьют. Всех, кто подымался на бояр, румынские жандармы убивали. Еще мне передали, что хату мою жандармы дотла сожгли. Землю, виноградник, все как есть у жены отняли и дали помещику новому, Григоренко. Так вот я и остался здесь, долю свою возле Днестра караулить. И все никак не могу из этого села уехать. Хлопцы знакомые в Баку нефть добывают, заработки пишут там богатые, зовут «приезжай, шершень», а я не могу. Все жду того часа, когда Бессарабию освобождать будем. У меня в Жванце начальник пограничный есть знакомый. Так я каждый раз, как за почтой для совхоза еду, все ему надоедаю. Ну, когда же, говорю, на ту сторону? Смотрите, говорю, если тронетесь, обязательно меня берите, проводником. Я эти места хорошо знаю, каждую тропинку, каждую канавку, все исходил. Да и разговор кое с кем будет крупный. Смотрите, говорю, если перейдете границу без меня, поссоримся навеки. Начальник тот хороший такой хлопец, Гусев по фамилии, из самой Москвы приехал, смеется и говорит. Во-первых, говорит, границы-то никакой здесь нет, так что обязательно на той стороне рано или поздно придется побывать. Это мы тут временно задержались. А лишь получим приказ, не забудем и тебя. «А про жену что-нибудь известно?» — спросил я, выждав немного. «В 23-м году был у нас перебежчик с той стороны. Спалил пана и к нам прибежал. Мы тут, пока пограничники за ним пришли, побеседовали. Говорит, видел мою жену. Она после восстания у одного куркуля в батрачках служила. А потом жандармы выгнали ее из села туда, вглубь. Видно, пронюхали, что я жив и в совхозе работаю. И вот уже сколько времени невесточки. А до 22-го года мы с ней перекликались даже. Я на бугре стану возле воды. Знаешь, где лошадей совхозных купают? А она на мельницу сойдет и будто бы на мостках белье стирает. А сама слушает, что я кричу, и откликается иногда. Один раз мы так перекликались и не заметили, что в кукурузе жандарм засел. Он послушал, послушал, да как пустится к жене моей, да нагайкой ее, нагайкой. Она белье бросила, поплыла все и кричит от боли. А я бегаю по берегу, вижу, как этот гад мою жену мучит, и прямо зубами скреплю от злости. И как раз пограничник наш проходил. Я и стал, помню, просить. «Позычь, дружа, карабина, я этого гада в раз сниму!» А пограничник мне и говорит. «Ничего, — говорит, — потерпи, придет время, и снова будет твоя родная Бессарабия свободной!» Совсем близко за полосой речного тумана виднелся освещенный луной Бессарабский берег. Шершень остановил, серого и глядел теперь туда жадными, полными тоски и гнева глазами. Я понял, что всю свою жизнь он будет ждать той минуты, когда сможет перейти Днестр и ступить ногой на эту близкую и такую родную ему землю. Страшная ночь. На балконе, где мы ночевали, завелись осы. Каждое утро, прежде чем залететь в щель под крышей, где было и гнездо, они долго кружились над матрасами, и всякий сон пропадал. «Ну его к черту!» — сказал однажды утром Коломеев. «Надо перебираться отсюда!» «Давай выкурим их», — предложил я.